Глава четвертая. Когда мы подъехали к заправке, я обнаружил щит с надписью «Внимание! Следующая заправочная станция через 200 километров. Ремонт, смазка, проверка, закусочная». Я рассмотрел территорию повнимательнее. Дорожки между коттеджами и другими постройками были обложены камнями, покрашенными в белый цвет. Вокруг самой заправки разбиты клумбы, придававшие ей обжитой вид. — У вас красиво, — сказал я. — Рад, что тебе здесь нравится, — улыбнулся Джонсон. — Я вложил сюда много труда. Но сколько еще надо сделать? У меня много задумок. До сих пор я должен был все это делать один. Он указал на маленькое бунгало. — Иди туда. Там можешь помыться и побриться. Ты голоден? Помойся и приходи. — Куда? Он показал на маленькое кафе. Глядясь в зеркало ванной комнаты, я обнаружил, что усы мне идут. Я выглядел совсем другим. Если моя фотография будет напечатана в газетах, меня не так-то легко будет узнать. Помывшись и побрившись, я вышел из бунгало и осмотрелся. Дорога серпантин велась к горам, и там пропадала из виду. Вокруг простиралась пустыня. Все это производило впечатление заброшенности и обнадеживало. Полиция будет искать меня в Окленде или других больших городах и вряд ли догадается сунуться сюда. Я прошел к кафе. У стойки бара стоялось десяток высоких табуретов. Вдоль стен разместились столики для желающих поесть с комфортом. Здесь было безупречно чисто. Через полуоткрытую дверь из кухни доносился запах жареного лука. У меня слюнки потекли. Я хотел было дать о себе знать, но услышал голоса и прислушался. Джонсон, видимо, убеждал жену. «Нам же нужен помощник. Сколько тебе пришлось подняться в эту ночь? 6-7 раз? Тебе же тоже надо отдыхать. А если он будет работать вечерами, мы сможем даже ездить в кино». — Сколько я тебе должна говорить? Я не хочу здесь чужих людей. Женский голос звучал взволнованно и раздраженно. — И он же не будет работать за спасибо. С каких это пор ты начал разбрасываться деньгами? Я на цыпочках вернулся к входной двери, нарочно громко хлопнул ею, тяжелыми шагами прошел к стойке и крикнул: — Есть здесь кто-нибудь? Спор на кухне прекратился. За стойкой появился Джонсон. — Это ты, Джек, — он был смущен. — Ну как, понравилась тебе квартира? Там все, что тебе нужно? — Да, там хорошо. И здесь тоже. Он кивнул. — Ты наверняка голоден. Сейчас что-нибудь организуем. — Не надо, мистер Джонсон. — Нет, побудь здесь, я скажу жене. На улице посигналила машина. — Мне обслужить? — спросил я. — Нет, я пойду, ты сперва должен поесть. Он вышел. Внезапно я услышал за спиной шорох и оглянулся. В двери, ведущей на кухню, стояла женщина и с любопытством глядела на меня. У нее были густые рыжие волосы, она была красива, хотя рот, пожалуй, великоват, а губы полноваты. На ней был белый халат, плотно обтягивающий фигуру, на вид ей было лет 30, зеленые большие глаза, матовая и ухоженная кожа. От женщины исходила притягательная сила, и я сразу же на себе ее ощутил. Она молча смотрела на меня. Вернулся Джонсон, улыбнулся и познакомил нас. Она коротко кивнула. — Думаю, молодой человек был бы не прочь поесть, Лола. Как насчет этого? — спросил Джонсон. — Сейчас покормлю вас обоих, — утвердительно кивнула она и скрылась за дверью. Женщина принесла из кухни тарелки со спагетти и телятиной и поставила их перед нами. — Ничего вкуснее в своей жизни я, пожалуй, не пробовал. После еды мы пошли к заправке. Джонсон ввел меня в курс дела и попросил помочь выгрузить металлолом. Я был рад размять мускулы после долгого сидения в товарном поезде. — Ты не бери в голову, что жена не очень приветливо тебя приняла. — Извиняющимся тоном сказал Джонсон. — Она не хотела, чтобы я брал кого-либо на работу, даже не знаю почему. Не принимая это близко к сердцу, она поворчит пару дней и потом успокоится. Я лишь пожал плечами. Дело хозяйское, кто их поймет, этих женщин? Вместе мы стащили проржавевший культиватор. Меня поразила сила Джонсона. Он обращался с культиватором, как с игрушкой. — Ты не находишь, что Лола очень хорошо выглядит? — спросил он, когда мы сели передохнуть. — Нахожу, — односложно ответил я. Мы закурили. Ему хотелось пооткровенничать. Мы познакомились странным образом. Это было 2 года назад. Она сошла с рейсового автобуса и подошла к стойке. Мне тогда было очень скверно. Недели за 2 до того умерла моя жена, и я пытался делать всю работу один. Даже сам готовил мерзко, правда. Она заказала гамбургер. Странно, я помню, даже такую мелочь ты не находишь. Помню, что на ней было зеленое платье. Автобус стоял 20 минут, и все пассажиры хлынули ко мне в кафе. Все хотели сэндвичи, гамбургеры, пироги и все такое. Я не знал, что мне делать. И тут она оказалась за стойкой, решила мне помочь. Я увидел, что у нее получается, и показал, где что лежит. Она обслуживала быстро. Все пассажиры успели перекусить. Один бы я с этим не справился. Я спросил ее, как и тебя, не нужна ли ей работа? И как и ты, она, недолго думая, согласилась. Автобус уехал без нее. Я дал ей то бунгало, в котором сейчас устроился ты. Она проработала несколько недель, и я начал подумывать о более серьезных отношениях. Люди в Вентворте вовсю сплетничали на наш счет, хотя между нами ничего такого не было, ухмылялись, когда сюда приезжали. Поэтому я однажды вечером решил поговорить с Лолой. Я предложил ей стать моей женой и таким образом положить конец сплетням. У нее здесь будет обеспеченная жизнь. А если со мной что случится, она получит в наследство и заправку, и мотель, и кафе. Так мы и поженились. Она на 23 года моложе меня. Я долго думал, правильно ли я поступил. Если человек в моем возрасте женится на красивой молодой женщине, он должен иметь большое терпение. Сейчас она несколько дней будет ворчать, но это пройдет. Главное, она умеет работать и готовит прекрасно. Поднимая клубы пыли, подъехала машина. Я пошел обслуживать своего первого клиента. Заправил машину, проверил уровень масла и покрышки, протер лобовое стекло. Мистер Джонсон наблюдал за мной. — Вы едете в Тропико Спрингс, сэр? — спросил я водителя. — Да, но туда 3 часа. До 10 вы не доберетесь. — Вы голодны? — У нас лучшее во всей округе жаркое из говядины. — Жаркое из говядины? — он перевел взгляд на часы. — Нет, мне надо торопиться. Но все уже готово. Через 10 минут вы уже сможете выехать. К тому же есть еще прекрасный фруктовый пирог. — Окей, — уговорили. — Куда идти? Я указал. Он ушел в кафе. Джонсон подошел ко мне. — Молодчина, Джек! Обработал клиента на все 100. Подъехал черный кадиллак. В нем сидела супружеская пара. Пока я заправлял бензобак, мужчина поинтересовался, не смогут ли они где-нибудь умыться. — Конечно. Сразу налево, за углом, сэр. — А если вы голодны, рекомендую спагетти с телятиной. Такого вы в Тропико Спрингс не отведаете, — сказал я. — Держу пари, что это не телятина, а старая ковбойская лошадь, — проворчал мужчина. — Смотря на чей вкус, но мне понравилось, — дружелюбно ответил я. — Я только предложил. Ведь вы будете в Тропико Спрингс поздно, я думаю, проголодаетесь. — Я и проголодалась, — сказала женщина, выбираясь из машины. — Поедим здесь, дорогой, а они же нас не отравят. — Раз ты так считаешь, дорогая, пойдем. Реклама, по крайней мере, неплохая. В течение 30 минут я убедил всех проезжающих оценить качество Лолиной стряпни. Джонсон вышел из кафе с озабоченным лицом. — Джек, бифштексов больше нет? Остались только куры? закругляйся. Вы хотите сказать, что они уже все подмели, удивился я. Ну да, обычно же ужинают человека 3-4, а сегодня 15. Так вы больше не хотите кормить клиентов? Он похлопал меня по плечу. Ясное дело, хотим. Не думал, что нашел такого специалиста по рекламе. Завтра будешь стараться. Я с Лолой с утра поеду в Вентворд закупать побольше продуктов. Он ушел. Вечерело, проезжали одни грузовики. Их водителям я ничего не советовал. Эти сами знают, чего хотят. Часов в 10 машин не стало. Я перекинулся парой слов с Джонсоном, велевшим мне идти спать и завтра с 8 утра приступать к работе, и отправился в свое бунгало.